Глава 33. Первый. Назима. «Ваш завтрак», — с бодрой улыбкой сообщает мне горничная. Я прикладываю палец к губам, прося девушку говорить тише. Боюсь разбудить Константина. Сегодня мне хочется порадовать его за все дни, что он терпеливо провел со мной сначала в больнице, а потом в гостинице. За тепло, бесконечную трепетную нежность при бушующем в глазах пожаре. Завтраки в постель, цветы, вечерние фильмы в обнимку. Я хорошо понимаю, чего ему стоило держать себя в руках, находясь со мной в одной кровати. Чувствовала все судорожные вздохи и рычащее «я сейчас приду, на паузу поставь». А потом он возвращался с мокрой головой, будто она побывала под краном. Мне кажется, что я готова стать женщиной Константина и в этом смысле тоже. Знаю, что если будет момент, не найду силы отказать. Интересно, как будет выглядеть наша с ним интимная близость? Не могу объяснить этого, но жду и волнуюсь не меньше, чем перед своей первой брачной ночью. Боюсь разочаровать. Прямо панически. Вообще, чувствую я себя. Вот уже как 2 дня хорошо. Сегодня Константин даже обещал мне прогулку по набережной, а завтра мы улетаем в Москву. Пора возвращаться к работе. Я знаю, что номер Анны Ивановны на время моей болезни переквалифицировался в рабочий кабинет. Да и, кажется, вопрос с проектом по заправкам решен. Сапронов сказал, что если будет нужно, то протолкнет его даже в задницу. Вот такая емкая аллегория. Нужно ли говорить, что теперь мы с Тихомировым в Питере самые желанные гости? Осторожно завожу сервировочный столик в гостиную номера и начинаю накрывать завтрак на стол. Кофе с круассаном и стакан апельсинового сока отправляю на поднос. На цыпочках подбегаю к спящему на диване Тихомирову, который рыцарски еще ни разу не смухлевал и не сделал вид, что случайно заснул в моей кровати. Присаживаюсь на край и сначала нежно глажу пальцами колючие щеки, а потом осторожно наклоняюсь и оставляю несколько поцелуев по линии подбородка. О боже, спасибо за то, что я теперь знаю, каково это ласкать любимого. Доброе утро! Мурлычу и в следующую секунду вскрикиваю от неожиданности, оказываясь прижатой к крепкой мужской груди и перевернутой на лопатке. «Действительно доброе!» Почти не открывая глаз, Константин зацеловывает мою шею, ключицы, и скользит губами по груди в вырез халата. «Ты сама пришла в мою постель!» Руки Константина бескомпромиссно сжимают мои бедра и заставляют одежду ползти вверх к талии. «Да, моя шелковая сказочная девочка!» Мой рот сдается в плен его губам и языку. «Костя! Костя!» Ёрзая и задыхаясь от ощущений, я все еще пытаюсь направить утро в свой сценарий. «Там завтрак, как ты любишь. Яйца всмятку, кофе, ветчина». «Да, я очень голоден», — соглашается Тихомиров и зубами снимает с моих плеч бретели нижнего белья. «Больше не могу, Зимушка». Слышу я в его голосе жадные умоляющие нотки. «Хочу тебя, детка. У меня уже несколько дней не падает. Пожалей меня. Я очень осторожно тебя возьму». Замираю под прожигающим взглядом Константина, глаза в глаза, и позволяю медленно снять с себя одежду. Кожа покрывается мурашками и горит от прикосновений. Низ живота тяжелеет. Дыхание становится глубже. «О, черт!» Сокращается Тихомиров, сжимая мою грудь двумя руками. «Она идеальна. По очереди впивается поцелуем сначала в одну, а потом в другую. Я плаваю в обжигающих волнах смущения и стыда, пытаясь убедить себя, что собираюсь заняться сексом с женихом, с будущим мужем, с человеком, который спас мне жизнь, со своим до безумия любимым мужчиной. А значит, ничего плохого в этом нет. Трусики скользят по бедрам вниз. Константин сжимает кусочек ткани в кулак, как трофей, и прячет их себе под подушку. «Боишься?» Целует меня в щиколотку а потом начинает подниматься губами выше, определяет мою пяточку к себе на плечо и заставляет раскрыться перед его взглядом полностью. «Немного», — шепчу краснее и облизываю губы. «Врушка», — ухмыляется Тихомиров. «Не бойся, будет только приятно». Я даже не успеваю подумать о том, что может быть иначе. Чувствую в каждом прикосновении к себе восхищение, сдерживаемое из последних сил желание, и сдаюсь. Просто сгораю в ласках и поцелуях Константина. Мой бывший муж никогда бы не стал целовать женщине ноги или бедра. Никогда бы не пытался разобраться, приятны ли его действия, потому что они были отвратительны. Никогда не сказал бы мне, что я самая красивая, и... никогда бы не поцеловал так, там, глубоко, влажно, бесстыдно, жадно. Так что лишние мысли улетучиваются из моей головы. Да, все-таки срываются с губ стоны. Пальцы сминают простынь. «Костя, пожалуйста». Чувствуя, как сознание уплывает, даже не понимаю, о чем прошу. Впиваюсь ноготками в мужские плечи, надеясь немного оттолкнуть Тихомирова от себя и ослабить нестерпимо приятные ощущения. «Не сдерживайся, не думай, расслабься», — рычит Костя и снова возвращает губы на место, заставляя мои бедра вибрировать, а кожу покрываться мурашками. «Расслабиться?» Прикрываю глаза, стараясь сосредоточиться только на движениях его языка и губ, отбросить смущение и заткнуть обличающий внутренний голос, который бубнит о том, что я позволила себе близость до брака. Только бы Костя не останавливался, только бы так же любил и ласкал до поджимающихся на ногах пальцев, до горячих, одурманивающих волн по всему телу, от низа живота до макушки и обратно. Задыхаясь, я выгибаюсь в его руках дугой и бессвязно шепчу имя. Вибрируя на пике ощущений, действительно боюсь, что мое сердце не выдержит сейчас и остановится. Я понимаю, что должна наступить развязка, но сама упасть в нее не могу. Мой стон переходит во всхлип. Не получается. Почувствовав меня, Костя добавляет к ласкам пальцы и уже не оставляет мне шансов, отправляя в сладкое ощущение жаркого удовольствия по всему телу. Кажется, оно взрывается вулканом в копчике, окатывает живот и растекается по венам. Мой первый. «Костя! Костя!» Вскрикиваю, дрожа всем телом в его руках. Ощущаю, как из глаз на подушку начинают течь слезы. Тихомиров рывком нависает надо мной и впивается в губы поцелуем, гася рвущиеся из горла стоны. «Я люблю тебя!» Горячо шепчет мне в рот. И в следующее мгновение выбивает из моих легких остатки воздуха, соединяя наши тела одним толчком. «Костя! Ах!» Я со стоном выгибаюсь и хватаюсь за его плечи и обвиваю ногами его поясницу. «Хочу! Черт!» Шипит Тихомиров и замирает, прикрывая глаза. «Меня сейчас разорвет, детка. Будет быстро, но обещаю, что в следующий раз я тебя замучаю». «Все хорошо», – отвечаю ему смущенно. «Не могу говорить пока так открыто о сексе, как он. Мужчине должно быть хорошо с женщиной». «Женщине тоже, моя девочка», – серьезно отвечает он. Мы врезаемся друг в друга горячими взглядами. И я поощрительно скольжу ладонями по его груди. «Ах, какой! Только если представить возможности тела и силу, все в груди восхищенно замирает». Костя со стоном стискивает меня в объятиях и просто срывается. Зацеловывает мои губы, видимо, пытаясь этим компенсировать страстность и резкость. Неожиданно я понимаю, что так моему телу тоже нравится. Очень-очень. Так сильно, что хочется кричать в голос. «Боже! Чем я занималась в своем браке? Как вообще от этого недоразумения мог случиться ребенок? Неудивительно, что так долго не получалось. С Костей бы такого не было. И если бы я не была беременной, то непременно ею стала, вот прямо сейчас». «Покричи для меня, детка!» утробно рычит Тихомиров и, смяв мою грудь ладонями, с жадностью впивается поцелуями, в каждую по очереди. Я действительно не могу больше сдерживаться и вскрикиваю. На каждый укус по нежной коже, поцелуй, движение тел. Нас накрывает удовольствием одновременно. Я чувствую, как по плечам Кости прокатывается дрожь, а потом между нашими телами становится горячо и мокро. Посмеиваясь, трется Тихомиров носом о мою щеку. «Кажется, я только что отрезал тебе все пути к отступлению. Теперь, как порядочная исламская женщина, ты просто обязана стать моей женой». «Костя!» Заливаясь смущением, смеюсь в ответ и прячу лицо у него на плече. «Я же не против». «Потому что...» Давяще подсказывает он мне. «Люблю тебя!» Шепчу горячо и целую его в шею. Касаясь губами артерии, чувствую, как сильно сейчас бьется его сердце. «Я тоже тебя люблю!» Хрипло отвечает мне Тихомиров и коротко целует в губы, скатываясь на диван. Натягиваю на себя одеяло и прижимаюсь к его груди. Мне невероятно хорошо и уютно. Немного стыдно, но не критично, потому что никто не думает осуждать. Даже внутренний голос молчит, наверное, решив, что теперь обо мне есть кому позаботиться. Завтрак остыл. «Я бы, честно говоря, съел тебя прямо сейчас еще разок». Скользит его мурлыкающий голос горячим дыханием по кромке моего ушка. «Но я понятия не имею, можно ли так страстно любить девочек в положении? Ты как, детка?» «Замечательно. Говорю абсолютно искренне. И сама касаюсь поцелуем губ Константина. Мне еще никогда не было так хорошо». «Я уже понял». Немного жестко, но самодовольно хмыкает Тихомиров. И на несколько секунд крепко прижимает меня к груди, целуя в макушку. «Все, отправляйся в душ. А мне нужно сделать одно важное дело».